относится к монархической системе правления. Убежден, и все тут. Но на этом практика гонцов Эрсана не закончилась. Несколько позднее тот самый журнал «Фигаро Магазин» опубликовал письмо некоего маркиза Фарас де Вилафореста, который от имени неких отпрысков царской фамилии дезавуировал претензии Владимира Романова и членов его семьи на царский трон, поскольку браки, в которые они вступали, были марганатическими. То есть они женились и выходили замуж не за членов королевских фамилий, а за простых смертных. Единственным великим князем, который женился на принцессе королевских кровей, пишет этот маркиз, был мой дедушка Иоанн Константинович. Стало быть, пояснил он, князь Георгий не вправе претендовать на трон былой Российской империи. Никто, конечно, не принимает всерьез милых сердцу газетного короля Эрсана мечтаний о том, что в 2000 году великий князь Георгий из бретонской деревушки Сент-Бриак, что близ города Динар, или кто-либо другой из уцелевших дальних родственников Николая Кровавого, станет императором всея Руси. Но сам факт навязчивой пропаганды даже таких фантастических замыслов говорит о многом. И прежде всего о нескрываемой ненависти к нам со стороны господ, безнадежно мечтающих повернуть историю вспять, и о необходимости поддерживать нашу бдительность на самом высоком уровне. Юрий Жук. Конец озвученной книги. Читал Николай Козей. 1989 год.